Вот и оформляйтесь, а я в кадры позвоню и насчет приказа позабочусь. А на зиму, Георгий Поликарпович, если пожелаете, ночным директором, на телефонные звонки ночью отвечать из моего кабинета. Есть такая должностенка. Мы ее сократили, однако можно возобновить. Вот только с профсоюзами предварительно обговорить необходимо. Потапов выбрался на фабричный дворик, тесный, замощенный дореволюционной брусчаткой. Территория фабрики в этом месте осталась неприкосновенной с давних времен. Разрослась же она позади старенького главного корпуса, сложного, как и фабричная труба, из бессмертного красного кирпича нерушимой прочности. Разрослась за счет снесенных, весьма обветшавших хибар и бараков, где издавна проживали обувщики, у которых теперь современные квартиры и не менее 10 автобусных остановок от жилья до места работы. Фабрика уже вовсю строчила. В открытые окна главного корпуса вместе с характерными запахами выплескивался ровный шум машин и станков, сливавшийся с гулом и шорохом людских шагов, ловких движений, голосов, сердечных перестуков. Во дворе Потапову повстречалась пожилая уборщица территории. Новенькая, что ли? Никогда прежде не видел. — Здравствуйте! — обратился он к ней, чем несказанно напугал женщину, которая не сразу нашлась, пробубнив что-то в ответ. — Извините, вы давно на фабрике? — Я-то? — А с 8 утра, кормилец, как полагается. Аль не так что? — Извините, но я о другом. Работаете на фабрике недавно? Или я ошибаюсь? — А 35-й годочек, кормилец. С первоначалу, значится... — Простите, и доброго вам здоровья. Потапов хотел приложить руку к сердцу, но рука была занята подаренным чемоданчиком. И тогда Потапов, слегка поклонившись женщине, заспешил по своим делам. А пожилая, явно постпенсионного возраста уборщица, опершись на метлу, нерешительно улыбалась ему вслед. Конец книги. Декабрь 1987 года. Читала Светлана Репина.